Глава 5. О пользе паранойи. Я на щуке. Может, уже хватит? Давай без драматизма. Гаси маршевые двигатели, деактивируй вооружение и готовься принимать осмотровую команду. С явным превосходством произнес капитан пиратского корабля, наконец вышедший на связь. При этом его маслянистый взгляд скользнул в сторону. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять. Пират рассматривает Клайру, устроившуюся в соседнем ложементе. Хе, вполне объяснимо. Потому что там есть на что посмотреть. Девушка, в отличие от Сергея, сидит не в скафандре, а ремни безопасности выгодно подчеркивают ее формы. Клайра не осталась в долгу, одарив пирата таким холодным взглядом, что... Словом, он будет последним дураком, если при удачном стечении обстоятельств решит уложить ее в свою койку. У Пашнагова даже мелькнула мысль о том, что девушка — это еще один сюрприз для капитана нападавших. Так сказать, оружие возмездия. «Ты хотел сказать абордажную команду», — возразил Сергей. «Нет, он вовсе не собирался выполнять условия пирата». «Мало того, Пашнаговым уже принято решение драться. Но отчего не поговорить, коль скоро время работает на него. Ведь все очень быстро может поменяться. К примеру, в системе появится имперский военный корабль. Военные суда, так же как и торговцы, проходили транзитом через эту систему, навещая Алаянку. И почему бы этому чуду не произойти вовремя?» «Тут все зависит от тебя, парень!» Снова ухмыльнулся пират. «Если откроешь двери, то будет осмотровая команда. Если им придется самим проламываться, абордажная. Ну и, как ты понимаешь, отношение к вам тоже будет разным!» «А чего их ко мне вообще присылать?» — резонно возразил Сергей. «Сброшу груз и делайте с ним что хотите!» «А самое ценное припрячешь!» — не согласился пират. «Так не пойдет. Лучше мои парни все посмотрят и во всем убедятся». «А как насчет подумать?» «Вырубай маршевые двигатели, и так уж и быть. Я дам тебе полчаса». «Вырубить двигатели и сразу отдаться на твою милость? Ты меня за дурака держишь?» «Я держу тебя за человека, у которого нет выбора. Не глупи, парень. Нам нужен только груз. Ладно, к воронам, у тебя 5 минут. Произнеся это, пират отключился, ничуть не сомневаясь в том, какое именно решение примет Сергей. В принципе, все верно. Застопорить ход и отдать весь груз, продолжив путешествие налегке. Нет, жаба, конечно же, свербит и будет душить еще долго, но корабль, а главное жизнь, всяко дороже. Вроде так. Да не так. Уже давно ходят слухи о каком-то багрице, который промышляет на Алаянской трассе. Обычные пираты отбирают груз и, дав пинка, отправляют торговца во свояси, не забирая корабль. Конечно, судно подчас стоит дороже груза, но тут есть свои правила. Если лишать торговцев судов, а порой это последнее, что у них есть, то это может негативно сказаться на деятельности самих космических разбойников. Просто лишенные выбора торговцы начнут всякий раз лезть в драку, не обращая внимания на преимущества нападающих. Какие уж тут барыши с грабежей, когда постоянно рискуешь подпалить себе шкуру. А при существующем положении дел до боевых действий зачастую и не доходило. Одни бряцали оружием, другие сбрасывали контейнеры с грузом и продолжали путешествие, костеря пиратов на все лады. Те же, в свою очередь, подбирали груз и желали неудачливому торговцу счастливого пути. Конечно, это происходило лишь тогда, когда превосходство пирата было очевидным, как в данном конкретном случае. Багриц же не отпускает свою жертву. Он захватывает корабль вместе с грузом и экипажем, причем в качестве трофеев рассматривается все без исключения. В Багрийской империи процветает рабство и, соответственно, множество невольничьих рынков. Кстати, рабы – товар далеко не дешевый, а уж в последнее время в связи с растущим влиянием ирианцев и подавно. Конечно, если кто-то заплатит за себя выкуп больше стоимости раба, то ему позволят выкупиться. Вот только зачастую все состояние вольных торговцев выражалось в их кораблике. Значит, и выкуп за них платить было некому. А это рабский ошейник. Без вариантов. Отчего Сергей принял этого пирата за багрийца? Тут сработали сразу несколько факторов. Во-первых, круизная яхта с навешанным дополнительным вооружением. Именно о такой и ходил слушок. Во-вторых, требование принять осмотровую команду, чего никогда не предлагают другие пираты. Либо ты выполняешь их условия и сбрасываешь груз, либо готовься встречать абордажную команду со всеми вытекающими радостями. Но только так и никак иначе. И, наконец, в-третьих, у багрийцев есть привычка всякий раз поминать воронов. Ну, у православных это черт, у католиков дьявол, ирианцы поминают бездну, а багрийцы – воронов. Вот эта последняя оговорка окончательно убедила Сергея, что пускать кого бы то ни было к себе на борт не следует. А начиналось все вполне мирно и пристойно. Они сделали первый скачок от Алаянки, избавились от трупа Бинго, запустив его в полет по случайной траектории, направленной в сторону от основной трассы. Может, он будет вечно блуждать в безбрежном космосе, а, возможно, станет спутником какого-нибудь астероида или его притянет какая-нибудь звезда. В любом случае, его судьба их совершенно не интересовала. Сам собой наладился и быт. Сергей вынужден был все больше читать или смотреть голофильмы, так как отдал виртуал полностью в распоряжении девушки. Ничего не поделаешь, Пашнагов уже приступил к отработке своего гонорара, а потому с собственным самообразованием придется обождать. Эта система была третьей и последней по счету перед прыжком к космической станции Лаути. Именно там Сергею предстояло дозаправиться и озаботиться легализацией Клайры. Ничего сложного, обычное дело. Они разгонялись уже 3 часа, когда сканер засек круизную яхту. Судно появилось из-за одного из астероидов и тут же взяло курс на сближение. О намерениях преследования догадаться было несложно, но Сергей все же попытался от них оторваться. Но кто его знает, в каком состоянии у пирата двигатели, а «Щука» новенький корабль с минимальным износом, да еще и маршевые двигатели имеют форсажный режим. Вот только 2 часа погони показали, что на яхте двигатели все еще в отличном состоянии. Несмотря на пережигаемое Сергеем топливо, пират неуклонно нагонял его, имея неоспоримое преимущество в ходе. В настоящий момент он приблизился уже вплотную. «Сергей, а чего тебе не отдать груз? Нам ведь не отбиться от них!» Девушка вопросительно посмотрела на Пашнагова, выражая недоумение. «Если бы они потребовали сбросить груз, я так и поступил бы. Жизнь, она дороже. Но они хотят высадить осмотровую команду. Словом, я уверен, что это багриец. Ты хочешь оказаться на невольничьем рынке?» «Что? Нет, конечно же!» — затрясла головой Клайра. «Вот и я не хочу. Лучше уж сдохнуть, чем всю жизнь ходить на цепи. Поговаривают, что багрийцы без труда способны сломать и превратить в безвольную куклу абсолютно любого человека. И я этому верю. Но так как, будем драться или сдадимся?» «Если бы я могла тебе помочь, то ты бы мог на меня рассчитывать». «Верю, но ты и впрямь можешь мне помочь». «Как?» «Обойдись без истерик», — попытавшись разрядить обстановку, ухмыльнулся Сергей. «Я не истеричка», — обдав его гневным взглядом и чеканя каждое слово, твердо произнесла девушка. «Верю, верю», — выставив перед собой руки, примирительно произнес Сергей. Вообще-то в этот момент Пашнагов чувствовал себя самой настоящей сволочью, так как, в отличие от девушки, сидел в своем лыжементе в бронескафандре. Модель, конечно же, старая, и от современного штурмового игольника убережет далеко не всегда, но зато гарантированно не даст погибнуть от ворвавшегося внутрь корабля вселенского холода или воздействия вакуума. Но, с другой стороны, он и поделать с этим ничего не мог. Скафандр – одежда сугубо индивидуальная, требующая непременной подгонки под конкретного человека. И, между прочим, женские и мужские образцы значительно отличаются друг от друга. Физиология никуда не деться. Словом, он не мог себе позволить держать на борту запасные скафандры различных размеров и модификаций. Не было на щуке и спасательных капсул, которых по правилам полагалось 4. Сергей предпочел их демонтировать, а освободившийся объем занял дополнительным оборудованием и вооружением. Тогда мысль ему показалась довольно оригинальной, теперь же отчего-то начало закрадываться сомнение относительно полезности его параноидальных идей. Но в любом случае, снимать с себя защиту, проявляя солидарность с девушкой, он не собирался. Да это попросту глупо и нерационально. И потом, он, конечно же, готов драться за свою пассажирку, и она чем-то напоминает ему его дочь, но любой глупости есть предел, и его личная глупость не распространялась столь далеко. Вообще-то, маломерному торговцу идти в бой против круизной яхты, наверняка вооруженной до зубов, в том, что пират имеет серьезное вооружение, не было никаких сомнений. Это сродни самоубийству. Разумеется, торговцы разные бывают. Даже средний торговец и по размерам близок к яхте, и с вооружением у него куда как серьезнее. Арсенал же судов, подобных «Щуке», был весьма скуден. Зачастую он состоял из одной ракетной установки с двумя направляющими и запасом не больше десятка ракет. Сами снаряды маломощные, малого радиуса действия, боеголовка слабая. К примеру, если ракета даже прорвется через энергетический щит и средства непосредственной обороны, то далеко не в любом месте сможет пробить внешнюю обшивку. Еще обычно имелась пара иглометных установок. На них лежала задача по непосредственной обороне. Их снаряды не были способны повредить не то что корпус корабля, но и десантного бота, а вот уничтожить ракету на подлете им вполне по силам. Правда, учитывая сегодняшние скорости и возможности вооружения, одна установка могла преградить путь только одной ракете. И, наконец, пушка. Калибр ее редко был сколь-нибудь внушительным из-за ограниченности по габаритам, но неприятельский десантный бот уже не мог чувствовать себя в безопасности. Да и некоторые участки обшивки судна типа вот этой яхты могли не устоять под напором такого оружия. Слабо? Разумеется. Но ведь это не боевой корабль, а малый транспорт. Так чему же тут удивляться? Иное дело, что «Щука» в этом плане немного отличалась от своих товарок. И всему виной ее хозяин и пилот, никак не желавший позабыть негативный опыт Океании. Его принцип был прост до мычания. Лучше пусть лежит и не понадобится, чем понадобится и не окажется под рукой. Пашнагов тогда рассудил, что при случае сумеет дождаться помощи и в скафандре, благо можно облачиться в него при первых же признаках опасности. Снова спасибо Океании за науку. А вот освободившийся после демонтажа спасательных капсул объем можно использовать с куда большей пользой. Правда, тогда он даже не подозревал, что ему придется возить пассажиров, а потом попросту не мог перебороть жабу, чтобы отыграть все обратно. Итак, его «Щука» имела еще одну ракетную шахту, где была установлена пусковая установка с двумя направляющими. Но ввиду ограниченности пространства, в походном положении установка должна была прятаться внутри корпуса, в наличии имелось только две ракеты. Однако снаряды были не простые, а оснащенные мини-термоядерными боеголовками. Очень неприятный сюрприз для нападающего. Оставшееся место было отведено под энергетический накопитель. Его емкости было достаточно для поддержания щита куда более мощного, чем тот, что способно генерировать стандартное оборудование. Никто просто не мог ожидать на таком малом судне такой серьезной защиты. К тому же, для полной подзарядки накопителя на такой малютке, как «Щука», реактору нужно было трудиться не менее 40 часов. Разумеется, время для подобной подзарядки в пути имелось, но вот в бою накопитель был строго одноразовым средством, если можно так его назвать. И все же, вот эти два новшества, которые пираты никак не могли ожидать на «Щуке», давали Сергею шанс на то, что он сумеет вырваться. Слабый, рассчитанный на высокомерно-презрительное отношение со стороны пирата, но все же. А потому Пашнагов не мог им не воспользоваться. Сергей излишне задорно подмигнул девушке и взялся за штурвал, переводя управление в ручной режим. Никакие стандартные мероприятия тут не помогут, хотя бы потому, что биться при подобных раскладах тут не принято. Ну, разве только погибать, не желая становиться рабом. Поэтому он и решил использовать любую возможность, рассматривая непредсказуемость своих действий как еще один козырь, хотя и совсем уж незначительный. Не заглушая маршевые двигатели, которые хорошо маскировали дополнительный энергетический накопитель, Сергей рванул штурвал на себя и вправо, уводя машину вверх и в сторону. Разумеется, в космосе эти понятия сугубо относительны, и у каждого корабля или группы кораблей в бою существуют свои сферические системы координат. Нечто подобное этому маневру Сергей уже отрабатывал во время учения. И поначалу эти его выходки неизменно вводили Искин в растерянность, но постепенно тот научился особо не удивляться причудам обучаемого и начал вполне адекватно реагировать. Однако, при сбросе всех данных в его памяти, неуверенность и замедленная оценка действий Сергея со стороны Искина проявлялись вновь. Ложемент исправно принял на себя основную долю перегрузок, но и оставшегося оказалось более чем достаточно. Сергей с силой вдавило в кресло, широкие ремни впились в тело. Разумеется, бронескафандр погасил воздействие ремней, и никакого дискомфорта от этого давления Сергей не ощутил. Но одно то, что он вообще почувствовал ремни, уже говорило о многом. Невольный взгляд на девушку. Вот кому сейчас достается по полной. Она вообще никогда не ощущала перегрузок, ну разве только во время старта с планеты. А тут такое, да еще и в столь жестком исполнении. В мгновение ее лицо превратилось в бледную маску. Вот так сразу и не поймешь, то ли ее мутит, то ли она испытывает сильную боль. Даже со стороны заметно, как ремни впились в хрупкое тело. Вот только отвлекаться на это Сергею некогда. Бросил мельком взгляд и все, пора возвращаться к происходящему. Хорошо еще, что при этом он от чего-то решил закрыть забрало шлема, не иначе как шестое чувство сработало. Именно в этот момент, после его нового маневра, желудок Клары все же взбунтовался, и она выдала целый фонтан. Рвотная масса разлетелась по всей рубке, повисая на потолке, стенах, приборах и растеклась по пульту управления. Ляпнула и на его забрало. И как только он сумел удержать в себе содержимое своего желудка. Но, по большому счету, за это он должен был благодарить голливудского трудного ребенка. Ну и свое воображение, подчас выдающее поразительные фортели. А причина тут в том, что еще при взгляде на девушку он отчего-то вспомнил сцену с каруселями из этого фильма. Ну, ту самую, когда в результате очередной проказы всем дружно стало плохо. Так что происшедшее им воспринялось как-то отстраненно, словно он наблюдает за всем со стороны. Подобное ему было не под силу, ну, разве только быстренько смахнул рвоту с забрала. Разумеется, пират не смог повторить маневр Сергея. Подобное ему было не под силу из-за его куда больших габаритно-массовых характеристик. Конечно, это вовсе не означает, что у щуки появились шансы сбежать. Скорее уж, Пашнагов мог носиться вокруг яхты подобно комару. Хотя, по большому счету, это бесполезно ввиду явного преимущества яхты в вооружении. К примеру, ракет малой дальности с обычными боеголовками того же класса, что имелись на борту «Щуки», у пирата могло быть чуть не под сотню, а пусковых установок не одна, а несколько. Словом, при обычном раскладе Сергею ничего не светило, хоть ужом вертись на сковородке, и очень скоро ему пришлось в этом убедиться. Вытворяешь? Раздался удивленный голос по линии связи, правда на этот раз без изображения. Хочешь поиграть? Ладно, давай поиграем. Сергей ничего не ответил, так как испытываемые перегрузки не располагали к разговорам. Вместо этого он только упрямо сжал челюсти, выводя щуку на вектор атаки. Плевать, что там предпримет пират, Пашнагов не намерен на это отвлекаться, упорно осуществляя задуманное. А с борта пирата ответили залпом из трех установок, отправив в сторону щуки 6 ракет. Сергей ответил 2. Вот только то, что можно было принять за противоракетную оборону, на деле оказалось атакой. Мало того, когда случилось небывалое и траектории 2 враждебных ракет совпали без приказа и участия человека, ракета щуки слегка ушла в сторону, избегая столкновения. Вполне ожидаемо, снаряды Сергея достигли своей цели и детонировали, столкнувшись с силовой преградой щита пирата. Не сказать, что тот не понес потерь, но они оказались мизерными. Две ракеты и урон в какие-то жалкие 3% энергии. Стоит ли удивляться, что пират даже не подумал задействовать средства собственной непосредственной обороны? К чему тратить ресурсы даже иглометов, когда можно обойтись щитом, который сам восстановится при работе реактора? А вот щуке досталось куда более ощутимо. Три ракеты были сбиты иглометами и пушкой, другие три достигли щита и буквально снесли его, оставив какие-то жалкие 10%. Но Сергей словно не замечал этого, вновь атакуя противника очередной парой ракет. Разумеется, пират не обратил на них внимания, выдав очередной залп. Ему бы насторожиться, когда буквально с 5-секундной задержкой торговец выпустил еще две ракеты. Да куда там? В настоящий момент он едва ли не празднует победу. Еще бы. Он-то решил, что придется слегка повозиться, строго дозируя свои силы, чтобы не размазать муху по столу. А тут такой подарочек. Этот олух решил сам ринуться в атаку, наплевав на оборону. Правда, силу все же пришлось дозировать, поэтому в полет отправились только 4 ракеты. 3 из них ожидаемо должны были быть уничтожены на подлете, а вот последняя обязательно достигнет цели. Ее мощности должно было хватить, чтобы нанести достаточные повреждения и обездвижить противника. Однако «Багрица» ожидала разочарования. Последняя ракета, прорвавшаяся сквозь заграждение, так и не поразила цель. Этот сумасшедший ирианец выполнил очередной немыслимый кульбит и сумел таки избежать попадания. Прошедшая мимо ракета пошла на разворот, но не нужно быть 7 пядей во лбу, чтобы понять, что двигатели ее остановятся куда раньше, чем она сможет произвести повторную атаку цели. На этом удивление не закончилось. Когда, казалось бы, безобидные ракеты торговца достигли щита, случилось нечто из разряда вон выходящее. Произошел термоядерный взрыв, который мало того, что снес щиты корабля, так еще и на несколько секунд ослепил яхту. Ракеты с термоядерными боеголовками на борту обычного торговца? Бред! Да стоимость одной такой ракеты составляет не менее 50 тысяч. Ну какой торговец зарабатывает столько, чтобы разбрасываться такими деньгами? Коль скоро есть средства на подобные снаряды, то куда проще застраховать груз и не разыгрывать из себя крутого космического волка, рискующего собственной шкурой. Все эти мысли уже роились в голове капитана яхты, когда его корабля достигла вторая пара снарядов, один из которых также оказался с термоядерной головкой. А вот тут уж пирату стало не до придурковатого торговца. Пришлось срочно организовывать тушение пожара и проводить восстановительные работы. Не сказать, что повреждения были фатальными, но и несерьезными их назвать язык не поворачивался. Тем временем, не дожидаясь результата атаки, Сергей опять заложил крутой вираж и, едва не потеряв сознание, вывел корабль на прежний курс разгона. Показалось, или Искин действительно едва ли не вырвал управление из рук пилота, когда получил на то разрешение? Могло и не показаться. Во всяком случае, Искин без прямого приказа на подобные маневры, на которые решился Сергей, не пойдет. Это противоречит заложенной в щуке программе. И основная причина состоит именно в том, что экипаж может попросту не выдержать подобных перегрузок, как, впрочем, и само судно. Едва закончив корректировку курса, Искин начал постепенный разгон. Но тут вновь вмешался Сергей. Произведя совместно с щукой расчеты и убедившись, что топлива едва-едва, но все же хватит, он отдал команду врубить маршевые двигатели в режиме форсажа. Но пират вовсе не думал отказываться от своей добычи. Из-за полученных повреждений он сильно терял в скорости. Как видно, капитан яхты испытывал серьезные сомнения по поводу своей способности нагнать купца. Ничем иным столь массированную атаку объяснить было нельзя. Десяток ракет, пусть и малой мощности и такой же дальности, для торговца это более чем серьезно. Хорошо еще, хоть багрицу сейчас было невыгодно пользоваться пушкой. Щука уходила хорошо просчитанным курсом, так что примени багриц пушку, и снаряды пришлись бы как раз в реактивную струю. Ну и, соответственно, испарились бы, не причинив кораблику никакого вреда. Сергей не раз и не два отрабатывал подобные маневры в виртуале. В жизни оказалось все точно так же, только добавились некоторые неприятные ощущения. Что-то типа выламывающей боли во всем теле, невозможности пошевелить хотя бы пальцем и кровоточащих носа и ушей. Сергей скосил взгляд на девушку. Бледная как полотно, она сидела в своем ложементе, уронив подбородок на грудь. Одежда перепачкана в жуткой смеси рвотной массы и крови. Но вроде бы крови потеряла немного, и похоже, что дышит. «Прости, девочка, но, к сожалению, опять не до тебя». Послышался звук запуска ракет. Искин самостоятельно принял решение о противоракетной обороне. Вот только привычной дрожи во время старта Сергей не ощутил. Ничего удивительного при таких-то перегрузках. Однако Искин Искином, а пора и самому подключаться. Как гласит старинная мудрая поговорка, отдыхать на том свете будем. А туда-то Сергей пока как раз не торопился. У него забот и на этом предостаточно. «Щука, из резервного накопителя 20% на щит», наблюдая за голографическим изображением, модулируемым Искином сканера, приказал Сергей. Плевать на то, что он хотел до последнего держать наличие накопителя в тайне. Пираты и без того сегодня понаделали море ошибок, так пусть и сейчас решат, что у этого придурка, с легкостью выбрасывающего сотню тысяч на вооружение, еще и система регенерации щита стоит нестандартная. 20% из накопителя как раз восполнят щит до прежней мощности. Как он и ожидал, благодаря тому, что ракеты шли вдогон и, соответственно, сближались медленнее, «Щука» успела выпустить 4 ракеты, которые и нашли свои цели. Другие 3 достали иглометы и пушка. Оставшиеся опять снесли щит практически на ноль, но сам корабль не пострадал. Разве только по нему прошлась дрожь, да Сергея с Клайрой хорошенько тряхнуло. Кстати, последнюю это привело в себя. «Ну, ты как, красавица?» — откинув забрало, поинтересовался Сергей. «Вообще-то плохо», — начав было отвечать, тут же осеклась девушка. Дело в том, что ей захотелось поправить волосы, и тут она обнаружила, в каком виде сейчас находится. Ну, потом, по-видимому, вернулось обоняние, так как она болезненно и в то же время потешно сморщила носик. Взглянула вокруг, на Сергея, но тот только пожал плечами, словно хотел сказать, мол, дело-то житейское. «Это я постаралась», — скорее утвердительно, чем вопросительно произнесла она. «Скорее да, чем нет», — подтвердил Сергей. «Ну, мы хотя бы уничтожили его». «Ну, дорогая, у тебя прямо-таки мания величия». «Нет, если бы мы впечатали в него еще штуки 4 ракеты с термоядерными боеголовками, то точно разнесли бы. А так только повредили. Но, думаю, отыгранного времени нам хватит, чтобы разогнаться и уйти в подпространство. Если только...» «Что, если только?» Прекратив рассматривать свои волосы, сбившиеся в колтуны, поинтересовалась девушка. «Если только мы не разозлили его настолько, что...» «Сволочь, он все же сделал это!» «Что сделал?» Опять не поняла девушка, наблюдая за голограммой, от которой Сергей не отводил взгляда. «Ракеты малой мощности нам уже не страшны. Вот он и ударил по нам ракетами средней дальности». 8. Многовато. Эти снаряды даже с обычной боеголовкой были достаточно серьезным аргументом. Одна такая ракета могла снести щит малого транспортника, да еще и повредить его. Ага, почти сопоставимо с мини-термоядерной боеголовкой. «Энна, щуки, привет, это опять я!» Сергей не стал выводить изображение. Ни к чему этому гаду видеть, в каком они положении. Он обескуражен, обозлен, не знает, чего еще ждать от этого непонятного торговца. Вот пусть и дальше пребывает в недоумении. Зачем ему знать, чего им все это стоило? Опять же, Сергей не сомневался, что если этот бандит увидит Клайру в таком виде, то жить ему останется недолго. В смысле, Сергею. Они-то с девушкой уже как бы сблизились за эти пару дней. Как водится, им доводилось наблюдать друг друга в, так сказать, домашней обстановке. А тут Сергей выставит ее в неприглядном виде перед совершенно посторонним человеком, да еще и таким, перед которым ронять себя, ну, никак не хочется. Словом, не поздоровилась бы Пашнагову за такую выходку, вот и весь сказ. «Ну, чего тебе? Боишься, что я опять что-то приготовил для тебя?» Наблюдая за пытающейся привести себя в порядок девушкой, спросил Сергей. «Не думаю, что на этом корыте может оказаться еще один сюрприз. Впихнуть некуда!» С издевкой произнес пират. «А вдруг я способный?» Не пожелав оставаться в долгу, бросил Пашнагов, вложив в свой голос язвинки ничуть не меньше, чем это сделал оппонент. «Может и способный, но не волшебник!» Отмахнулся пират. «Ладно, время дорого. Даю тебе последнюю возможность. Вырубай маршевые двигатели, и тогда я включу самоликвидатор на моих птичках. А если нет, как минимум 3 ракеты прорвутся сквозь твою защиту. Да даже если доберется только одна, тебе конец». «Но и ты ничего не получишь». «Считай, что ты меня разозлил». Сергей почувствовал, как по кораблю прошла дрожь от стартовавших ракет. Итак, пляска началась. Противоракетная оборона начала действовать. Правда, в шахте больше не было снарядов, что навевало печаль. «Я обещал тебе сюрприз», — с издевкой произнес Сергей. «Так получай, багрийская морда. Щука, всю энергию из первого резервного накопителя на щит». Вообще-то резервный накопитель был только один, пусть и буквально огромный для такого судноемкости. Но Искин оговорку понял правильно. Вот что значит не просто компьютер, а искусственный интеллект. «Какого?» Судя по возмущенному тону, бортовой Искин пирата только что выдал ему данные о параметрах силового щита вокруг торговца. Весьма впечатляющее зрелище, если не сказать больше. Его мощность превышала прежние параметры более чем в 4 раза. 3 ракеты, на этот раз куда большей мощности, вновь практически на нет снесли щит транспорта, но опять не причинили вреда самому кораблю. Чего нельзя сказать о пассажирке. Клайра набила себе очередную шишку. Девушка не выдержала и поднялась из ложемента, чтобы привести себя в порядок. Сергей был настолько зол и увлекся беседой с пиратом, что не придал этому значения. Ну да хорошо, что все хорошо кончается. Обошлось без переломов, и слава богу. «Ну и как тебе мой сюрприз?» Убедившись, что с девушкой все в порядке, поинтересовался Сергей у пирата. «Дай-ка посчитаю. Подобные ракеты стоят порядка 20 тысяч кредитов, и ты только что выбросил на ветер 200 тысяч. Прибавь сюда израсходованные ранее ракеты малой дальности. Сколько их было? 20? И каждая по 5 тысяч. На круг выходит только по боеприпасам 300 тысяч кредитов. А если посчитать еще и полученные повреждения, ты действительно готов выпустить по мне еще десяток дорогущих ракет?» «Тебе больше не с чем обороняться!» Не выдержав, буквально выпалил пират. «А ты проверь!» Все так же издеваясь, предложил Сергей. Ответом ему была разорванная связь. Похоже, багриец на него сильно обиделся. Ну да плевать. Подумаешь, в жизни Сергея появился обозленный лично на него багриец. Можно подумать, если бы Пашнагов не стал его бесить и покорно застопорил машины, ему и Кларе было бы лучше. Очень смешно. Три ха-ха. Вообще-то, если бы пират имел возможность, то непременно атаковал бы щуку. Причем тут деньги, когда задето самолюбие. Только вот у него на борту больше просто не было подходящего вооружения для атаки стремительно удаляющегося наглеца. Будь иначе, и Пашнагову не поздоровилось бы, причем гарантированно. В ходе боя Сергей израсходовал все боеприпасы щуки. Даже в иглометах и пушке боекомплект был практически на нуле. Пара сотен игл и 30 снарядов. Этого недостаточно даже для того, чтобы совместными усилиями 3 огневых точек сбить одну единственную ракету. Ну, разве что случится небывалое чудо. Прыжок прошел вполне штатно. Только точка выхода не могла радовать, так как они оказались на самом краю системы. Строго говоря, станция Лаути находилась на диаметрально противоположной стороне, и если использовать только скорость инерции, они долго добирались бы до своей цели. Очень долго. Горючего осталось только на кратковременное использование маневровых двигателей, и возможность осуществления управляемого дрейфа не могла не радовать. Это избавляло от опасности столкновения с каким-нибудь астероидом. Мало ли, в космосе бродяг самого разного размера и с разнообразными траекториями. Но хорошо уже то, что есть средства дальней связи. Между системами это дело было бы долгим и жутко неудобным, а вот в пределах системы звезды здесь имелась даже сеть. И хотя с учетом всех космических бродяг здесь насчитывалось не более 5000 человек, это уже не дикая территория. Иными словами, на помощь не только можно было рассчитывать, но и в обязательном порядке получить ее. «Щука, бортовой номер XTA-92123087456375 вызывает диспетчера станции Лаути». «Диспетчер на связи». На экране тут же появилось лицо молодого человека с всклокоченной, давно не стриженной шевелюрой. Да, Рихард, как всегда, в своем репертуаре. Опять перед дежурством куролесил, так что дым коромыслом. Нет, не в смысле пил, он вообще практически не пьет. А вот девушки ему частенько спать не дают. И главное, что в нем находят? Худой, где-то даже болезненно, вечно не стриженный и не бритый, одетый неряшливо, как придется. Но даже в условиях дефицита женского пола на фронтире у него с этим не было никаких проблем. Хоть бери и отбивайся. Но что касается профессиональных качеств, то вот он был на высоте. С легкостью распутывал такие транспортные узлы, что другой бы за голову схватился. А для Рихарда это была обычная игрушка. Парень был заядлым геймером еще на земле, просиживая за компьютером сутки напролет. И как только умудрился заполучить цирроз печени, непонятно. Смешно, но его земной сексуальный опыт нельзя было назвать таким уж богатым. Но некогда ему было заниматься подобной ерундой. А вот здесь его сексуальный магнетизм, как говорится, расцвел самым махровым цветом. Куда сумел, туда и допрыгнул. Недовольно буркнул Сергей. Можешь прислать кого-нибудь, мне бы заправиться. Не то я до вас буду несколько лет тащиться. Что, попал в переделку? Не то слово. Слухи про багрийца на круизной яхте, слышал? А то. Так вот, это правда. И как ты ушел? Благодаря своей паранойи. Было дело, вложился в вооружение и защиту так, что механик пальцем у виска крутил, а оно вон как обернулось. Багрийца распылил? С ума сошел. Тут едва-едва на когтях вырвался, а ты говоришь, распылил. Слушай, а можно все разговоры потом? У меня сроки поставок горят. Да не вопрос, я к тебе уже отправил нашего ремонтника, и на эсминец имперский сообщил о багрийце, они там уже тревогу играют. «Погоди, меня тут вызывают. Наверное, командир эсминца». «Молодец все же парень. Любопытство любопытством, но свое дело знает туго. И вообще повезло, что как раз его смена. Оно ведь как? Помощь, конечно же, получишь, это закон, но вот когда – это уже вопрос отдельный. В случае с Сергеем проволочка могла продлиться и сутки. Ну нет горючего, и что с того? Жизни ведь ничего не угрожает. Хотя... как говорится, любой каприз за ваши деньги. В смысле, за дополнительную плату. А вот с Рихардом все иначе. Дело в том, что земляне, оказавшись вдали от отчего дома, стремились к общению не без основания, считая друг друга земляками, причем со всеми вытекающими отсюда последствиями. К примеру, тот же Арсен, обосновавшийся, как и Сергей, на Клайпе. Он мог иметь дело с кем угодно, но предпочитал давать зарабатывать Сергею, превратив его буквально в монопольного поставщика специй и пряностей. И, кстати, с риском для себя любимого. Срыв поставок Сергеем грозит пронырливому и ушлому армянину финансовыми потерями. Но чего не сделаешь ради земляка, да еще и выходца из России. Говорит командир корабля «Ревущий», второй капитан Эхан. Стопорщенного диспетчера на экране сменил подтянутый и аккуратный офицер имперского космического флота. Пилот и владелец малого транспорта «Щука» Сергей. Доложите ситуацию. В системе «Трауба» был атакован вооруженной круизной яхтой. С большой долей уверенности могу утверждать, что это был «Багриец». Направляю вам пакет данных о произошедшем столкновении. От себя хочу добавить, вряд ли он еще там. Я не мог его настолько потрепать, да и дураком он мне не показался. Согласен с вами, но проверить я обязан. Конец связи. Потом на экране вновь появился Рихард, буквально жаждавший подробностей. Обижать его не хотелось, а отделаться простой отправкой файла с детальным описанием боя... Парню это было явно недостаточно. Парню. Нет, на вид ему лет 25. На деле же четвертый десяток. Интересный тип. Когда обязанности все же призвали Рихарда, и он разорвал связь, произнесла Клайра. Кто он? Ты разве не догадалась? Диспетчер. Ну, еще мой земляк. Словом, не чужой человек. Ясно. «И что, он действительно интересный тип?» – полюбопытствовал Сергей. «Ну, есть в нем эдакая изюминка. Не знаю, как объяснить, но уверена, что женщинам он нравится». «Хм, другая планета, другая культура, иное мировоззрение, абсолютно иные ценности и критерии мужественности. И это туда же». Нет, Клайра вовсе не производила впечатления дамочки, готовой броситься в койку к Рихарду. Но сам факт того, что она заинтересовалась этим с точки зрения Сергея недоразумением, уже говорил о многом. До станции добраться они сумели только через 4 часа, и это было просто замечательно. Сергей прикинул по времени. Если он не станет тянуть резину, да еще и поднажмет на форсаже, то очень даже сумеет допрыгать до Клайпы в срок. Конечно, форсаж не лучшим образом скажется на двигателях, опять же перерасход топлива, так что с учетом амортизации этот рейс ему скорее всего выйдет даже в минус. Но и подводить земляка нехорошо. Неправильно это, если можно решить проблему, пусть и путем некоторых потерь. Тем более, потеряв в одном месте, Сергей куда больше получит в другом. Так сказать, слегка противозаконным. Заправив баки, что говорится, под завязку, Сергей приступил к легализации Клайры. С этой целью он направился к своим старым знакомым. Кстати, тоже землякам. На Лауте их у него было трое. Один из них диспетчер Рихард, двое других занимались иным делом. Так сказать, слегка противозаконным. Отчего слегка? Так ведь как ни крути, Ирианская империя заинтересована в притоке граждан и уж тем более со слабо развитых планет. Ведь они мало того, что сами по себе увеличивают численность населения империи, так еще и не развращены цивилизацией и торопятся заводить детей. Коренное население империи с этим делом не спешит, к тому же немалая часть ирианцев даже не помышляет о семье и детях. К чему этот анахронизм? Ну, раньше все было понятно. Молодость – это всего лишь средство, чтобы обеспечить себе старость. Иными словами, не вырастешь детей, некому будет за тобой ухаживать в старости. Но теперь, благодаря новым достижениям и технологиям, это не актуально. Ведь ты можешь избегнуть дряхлости, но даже если старость и пришла, о тебе позаботится пенсионный фонд. Зря, что ли, делаются ежемесячные отчисления. Из-за такого мировоззрения и существуют проблемы с приростом населения, которые нужно как-то решать. Различные льготы и ссуды не имеют должного эффекта, хотя и помогают постоянно двигаться вперед. Именно поэтому, официально не приветствуя миграцию и даже запрещая ее, империя словно не замечает того, как пилоты вывозят людей, а типы вроде Михая и Шимона занимаются их легализацией. Никаких сомнений. Посчитай государство необходимым, и от этих дельцов уже давно ничего не осталось бы. Сергей связался с Михаем еще перед выходом с причала, а потому их с Клайрой уже ждали. Кстати, предварительно предупредить о своем визите совсем даже не лишнее, если, конечно, тебе не лень лишний раз бить ноги на довольно длительной прогулке. Иного вида транспорта, кроме лифтов, здесь попросту нет. Но они помогают перемещаться по вертикали, а вот в горизонтальной плоскости только своими ножками. Станция Лаути представляла собой списанный большой крейсер, изрядно обвешанный различными дополнительными модулями. Но, несмотря на это, ее обитатели вовсе не были затворниками и не сидели по своим каютам, как сычи. Это относится ко всем. И к руководству, проживающему в каютах высшего и старшего офицерского состава, и к тем, кто зарабатывает достаточно много, чтобы занимать каюты младшего офицерского состава, и к тем, кто живет в совсем уж простеньких помещениях, а скорее конурах, и даже к тем, кто ютится в самых настоящих бараках. Если сидеть в четырех стенах, то можно сойти с ума. Самый страшный враг подобных станций, находящихся на краю Вселенной, — это скука. Если случается эта напасть, то жди беды. Поэтому на станциях нет недостатка в развлекательных центрах, и на каждой без исключений имеется своя арена. Это особое место, где совершенно законно можно выплеснуть всю накопившуюся негативную энергию. Делается это как посредством банального мордобоя, так и с использованием оружия. Если у тебя есть настроение подраться, то ты можешь прийти на арену и посмотреть на заявки таких же бедолаг, как и ты. Если никого нет, то посиди и подожди, кто-нибудь обязательно найдется. Словом, с ареной все просто и в то же время сложно. Так, например, если использование шокеров не представляет никаких трудностей, то поединок с использованием игольников уже не так прост. Нужно убедить администратора в необходимости поединка именно до смерти, а потом еще множество формальностей, таких как наличие защитного снаряжения или его отсутствие, медицинская страховка и так далее и тому подобное. Сергей шел по станции, особо не торопясь и даже степенно. Хотя со временем у него было и не очень, однако выказывать суетливость здесь не принято. Есть одно высказывание – «Торопись медленно». Это как нельзя лучше подходит для здешнего особого замкнутого мирка. Во-первых, при всех солидных габаритах станции здесь в принципе все располагается не так, чтобы и далеко. Во-вторых, если ты бегаешь и суетишься, значит не дорожишь собственным временем и не умеешь его правильно планировать. А раз так, то и партнер из тебя никакой. В-третьих, что бы ты ни делал, ты должен делать это вдумчиво и основательно. Никакого легкомыслия, так как твой недогляд может стоить очень дорого. Вокруг сплошной вакуум и вселенский холод, которые не прощают ошибок. Словом, и здесь нюансов более чем достаточно. Пока шли, Сергей не без удовольствия наблюдал за Клайрой, которая вертела головой на 180 градусов, стараясь охватить все и сразу. Что же, понять ее нетрудно. На Алаянке такого количества и многообразия бутиков нет. Там все больше лавки, да и то какие-то блеклые серые. Разве только во время проведения ярмарок торговые ряды расцвечиваются разными красками и вокруг бурлят жизнь и веселье. А тут от обилия красок, рекламы, товаров, выставленных в прозрачных витринах, просто глаза разбегаются. И всюду ходит народ, причем одетый весьма разнообразно даже по меркам Ирианской империи. Да и внешность у людей разная, от цвета волос до цвета кожи. Различные закусочные и рестораны, от обычных автоматов питания до изысканных заведений, где обслуживающий персонал набран из числа людей. Да и повара там не машины, поэтому и цены соответствующие. Вот, вроде бы обычный списанный корабль, как и те, что выполняли роль баз на Океании. Только и разница, что там была вода, а здесь космос. Но обстановка совершенно иная. Здесь у людей во взгляде нет той безнадеги и обреченности, что была там под водной толщей. Впрочем, оно и понятно. Тут всяк волен поступать так, как ему заблагорассудится, и отправляться туда, куда пожелает. Там же жизнь регламентировала корпорация. Да, как все же похоже. Вот и композитная обшивка стен, которая издали кажется в полном порядке. На деле же она вся в росчерках царапин, пятнах и разводах, уже въевшиеся настолько, что удалить их можно лишь вместе с панелью. А еще видны заплаты. А вот этого на океане не было и в помине. Взгляд Сергея зацепился за детский рисунок на композите стены. И он явно нарисован сегодня, так как роботы-уборщики вовсе не дремлют. Да, здесь есть дети и полноценные семьи. Даже свои беглецы имеются. Это те, кто поспешил отправиться во взрослую жизнь в поисках приключений на фронтире, не дожидаясь разрешения родителей. Красотка, пошли с нами!» Сергей остановился и, протянув руку, спрятал девушку себе за спину. «Так лучше, от греха подальше». «Нет, он переживает не за нее. Вернее, за нее, но по другому поводу. Как выяснилось, она вскрыла горло своему муженьку вовсе не случайно. В алаянских кланах знатных девушек в обязательном порядке обучают владению короткими клинками. Так что если кто-то попросит, причем даже не очень настойчиво, эта девочка может устроить ночь длинных ножей. Или коротких. Эти ребята не являются алаянгскими аристократами, а потому вряд ли смогут ей противостоять. Алаянгцы проходили более интенсивную подготовку, дабы женская часть населения ненароком не начала доминировать над ними. Словом, мало здешним оболтусам точно не покажется, а это лишнее. Им тут находиться-то осталось не больше часа. Трое – работяги-рудокопы и уже под шофе. Скучно им. А скорее просто не смогли пройти мимо красивой девушки. Чертовски красивой, надо заметить. Тут неизвестно, кем нужно быть, чтобы не обратить на нее внимания. И это несмотря на ее платье, которое никак не вписывается в современные понятия моды. Кстати, нужно будет разобраться с ее гардеробом. Причем сделать это здесь, на станции. Не хватало еще привлекать к себе излишнее внимание. А остаться незамеченной в этом, хотя и простеньком платье, у нее нет шансов. Опять же, несмотря на свою непритязательность, ей оно очень к лицу и смотрится вполне естественно. Вот обреди в это любую девушку на станции, и оно будет на ней сидеть, как на корове седло. А на Кларе неказистый наряд только лишний раз подчеркивает ее женственность. Но с этим потом. Сейчас вот эти рудокопы. Двое вроде бы вполне вменяемые стараются утянуть товарища прочь от чокнутого пилота, уже положившего руку на игольник. Рудокопы, конечно, хаживают в космос, но все же внутри системы, а пилотов где только не носит, и какие только дурные привычки к ним не прилипают. «Мужик, все нормально. Перебрал, братишка, с кем не бывает. Выходной сегодня». «Я понял, парень. И не в претензии, если вы сейчас же пойдете по своим делам», — ответил Сергей, сосредоточив свое внимание на заговорившем самом адекватном из троицы. «Кто это?» — даже не стараясь скрыть презрительного взгляда, которым она их провожала, поинтересовалась Клара. «Рудокопы». «Здесь?» «А в пределах освоенного пространства вообще вся руда добывается в космосе. Это куда проще, чем ковыряться на планете, рискуя каждый раз остаться под завалами». «А что, нельзя было найти руду поближе? К чему тащить ее с этой окраины?» «В этой системе астероидное поле богато кристаллами. Вот их-то и добывают. А руду, ты права, тут никто добывать не стал бы. Да и станции здесь в этом случае не было бы. Она ведь не государственная, а частная. Значит, должна приносить прибыль». «Все именно так. Станции на фронтире появлялись только как часть коммерческих предприятий. Были, конечно же, и военные, но это там, куда дельцов не заманить ни за какие посулы. А если только появлялась возможность получения прибыли, правительство стремилось тут же отдать это место кому-нибудь на откуп. С одной стороны, владельцы таких станций платили минимальные налоги, а то и вовсе освобождались от них из-за небольшой прибыльности предприятия. Но с другой, появлялся еще один форпост империи, который не стоил ей ни единого кредита, а подчас еще и сам приносил прибыль. Причины, по которым основывались станции, были самыми разными. Где-то станции играли роль перевалочной базы для двух и более колонизируемых систем, находились, так сказать, на перекрестке путей. Порой причиной появления станции становилось обнаружение новых месторождений редких полезных ископаемых. В этом случае рядом обязательно возникал обогатительный комбинат, так как нет смысла вывозить простое сырье. Что касается Лаути, то с некоторых пор она соединяла в себе две причины. С одной стороны, добыча и очистка кристаллов, с другой – перевалочная база для относительно нового мира Алаянки. И со своей ролью станция успешно справлялась. Правда, основные доходы здесь были все же от добычи камней. На лифте поднялись на нужный уровень. Прошли по широкому и на этот раз безупречно чистому коридору. Вот и каюта, в которой обычно принимают своих клиентов Михай и Шимон. Эти два венгра появились здесь относительно недавно, всего-то лет 10 назад, и, похоже, пока никуда не собирались отсюда съезжать. Впрочем, глупо было бы, заняв такую нишу, бросать жилу, которая приносит стабильный доход без каких-либо намеков на истощение. Подобное произойдет только в одном случае, если империя вдруг откроет двери для свободной миграции. Но им тут работы хватит до конца их дней, даже с учетом самых современных регенерационных процедур. Михай еще на Земле занимался программированием и имел хорошие перспективы, чтобы стать одним из ведущих специалистов в этой области. Но, как и всем землянам, оказавшимся в космосе, ему не повезло. Хотя, с другой стороны, скорее все же повезло. Конечно, работа с компьютерами и скинами – это две большие разницы. Это как тот же компьютер и механический арифмометр. В роли арифмометра, как вы понимаете, здесь вовсе не скин. Но тут ведь главное – мозги, которые заточены на особый лад. А у Михая они были заточены как надо. Поэтому после Океании он без работы не остался. Однажды Михай услышал о том, как ведет себя ирианское правительство и как приходится мучиться бедным мигрантам, покидающим Алаянку. Причем зачастую они оставляли родные края, прихватив в дорогу солидную сумму денег. Но при всем при том им приходилось изрядно помучиться, прежде чем удавалось легализоваться. Нередко их откровенно обирали, оставляя ни с чем. В общем, спрос на услуги по легализации имелся, а вот поставить эти самые услуги на поток никто до Михая не догадался. Тогда-то венгр и взялся за это дело, а заодно привлек своего товарища и земляка в самом прямом смысле этого слова. Шимон раньше служил в венгерской армии и даже успел повоевать в Ираке в составе войск НАТО. Этот громила, к тому же, отличный боец, стал силовой составляющей их дуэта, прикрывая Михая от разных неприятностей. И сегодня на станции у них попросту не было конкурентов. Нет, причина, конечно же, не в здоровяке Шимоне, умеющем с толком воспользоваться игольником. В конце концов, на любую силу найдется другая сила. Но в этом деле одной силы было явно недостаточно. Ведь что такое легализация? Приобретение персонального искина, настройка на обладателя и создание аккаунта. Нет, искин, конечно же, открывает множество возможностей, но по своей сути он всего лишь гаджет. Для легализации же нужен целый пакет документов, потому что человек не может появиться из ниоткуда. И вот в этом-то как раз Михай и был спецом высшего порядка. Тишком, дабочком, способами, ведомыми только ему, он умудрялся вдохнуть в жизнь совершенно нового человека, проведя его по всем инстанциям. Даже имперской службе безопасности придется изрядно покорпеть, чтобы докопаться до истинного лица клиента Михая. Вдумчивую же проверку любых сил планетарного правопорядка он перенесет, даже не чихнув. Кстати, в этом полукриминальном деле Сергей оказался замешан именно благодаря этим двоим. А вернее тому, что являлся выходцем с Земли. Как уже говорилось, для большинства землян понятие землячества здесь приобретало совершенно иной смысл. Прознав от Рихарда о земляке, регулярно катающемся на Алаянку, Михай и Шимон не могли не устроить дружескую попойку. Не забыли подтянуть и диспетчера. Подумаешь, два венгра, русский и немец. Все это ерунда. Главное, что они земляне. Вот тогда-то Михай и предложил Сергею заняться перевозкой нелегальных мигрантов. Они же рекомендовали его Бингу, сразу же оговорив особые условия для своего земляка, чего не делали ни для кого. Хотя они и виделись-то один раз, Бинг предпочел все же прислушаться к рекомендациям, поэтому откровенные негодяи через Пашнагова не проходили. Причина в том, что весточки от покинувших планету до Алаянки все же доходили. Так что если бы авторитеты начали отправлять людей в неизвестность, то эта лавочка прикрылась бы очень скоро, а люди начали бы самостоятельно искать выход на пилотов, как, впрочем, это было раньше. Ну, и какой авторитету смысл ругаться с этими имперцами? «Господи, ты откуда взял такого ангелочка?» Венгр даже обмер, глядя на представшую перед ним красавицу. «Михай, ты лучше слюни-то подбери», — ухмыльнувшись, посоветовал Сергей. «А что такое?» — с самым невинным видом поинтересовался хозяин каюты, легонько подмигнув здоровенному Шимону. «Ну, первому своему воздыхателю она вскрыла глотку от уха до уха, второму вышибла мозги, это уже на моих глазах, причем я говорю об этом в буквальном, а не в переносном смысле». «Понял». «Девушка, вы только не подумайте, я теперь только в сугубо деловом ключе», — затараторил Михай нарочито испуганным тоном. Но потом, уловив в ее глазах смешинку, умоляющий продолжил. «Но вдруг вы сами пожелаете? Ведь может же подобное произойти, и вы снизойдете до бедного смертного». «Хм, я знаю, что нравы в империи куда как более вольные, нежели на моей планете. Но прошу заметить, что я еще не стала ирианкой, чтобы столь легко принять подобную ветреность». «Дьявол, Сергей, откуда в твои грубые руки свалился такой ангел? Милая девушка, даже не знаю вашего имени, я уже влюблен в вас и готов на любой подвиг, который вы сочтете достойным своей персоны». «Михай, давай ты спустишься с облаков, где сейчас витаешь, и мы приступим к делу». «Сергей, ты никогда не был романтиком и...» «Романтик, у меня сроки горят, мне нужно лететь и желательно еще вчера». «Господи, как все обыденно и серо». «Ты наконец займешься девушкой». «Работа, работа и только работа. Как я уже устал. Ладно, к делу так к делу. Итак». «И скин, аккаунт, полный пакет документов, так чтобы комар носа не подточил». «Ты за кого меня принимаешь?» Тут же возмутился венгр. «Михай, эту девочку будут искать. Ты знаешь, что означает на Лаянке клан?» «Отлично. Так вот, ее разыскивает один из самых влиятельных кланов в королевстве Каде, а может и за его пределами. Так что если они здесь появятся...» «Не надо так на меня смотреть. Поверь, если эти ребята начнут спрашивать, то тебе безопаснее будет ответить. Поэтому с самым честным видом возьми предложенные ими деньги и отправь любопытных по ложному следу. Им с тобой в этом плане не тягаться». «Это уж точно». Уже задумчиво согласился Михай. «Ну, раз такой расклад, то все пойдет по двойному тарифу». Сергей взглянул на девушку, потом согласно кивнул. Если Михай что-то обещал, то делал. Тут уж, если возможно преследователям что и поможет в поиске, то только чудо или случайность. Впрочем, зачастую они ходят рука об руку. Михай управился довольно скоро. Как видно, у него имелось несколько заготовок, и одной из них он и воспользовался. Фамилии своей девушка лишилась, а вот имя сохранила. Вернее, приобрела новое, но вполне созвучное ее прежнему. И, кстати, весьма распространенное среди ирианцев. Сергей ничуть не сомневался, будь иначе, и Михай, не задумываясь, сменил бы и его. Потом был поход по бутикам, причем Клайре пришлось сделать это самостоятельно, как, впрочем, и добираться до корабля. Благо, за прошедшие двое суток она успела провести достаточно времени в виртуале, чтобы иметь представление о поведении в ирианском обществе. Пока девушка обновляла свой гардероб, Сергей посетил одного оружейника, чтобы сделать еще одну срочную покупку. Дело в том, что ракеты с термоядерными боеголовками, хоть мини, хоть мегатонны, на территории империи не купить. Нет их в свободной продаже. Слишком уж мощное вооружение. Но здесь, на фронтире, было возможно найти практически все. Какими путями оружейники добывали этот редкий товар, Сергей не интересовался. Главное, что он имелся в наличии. Вообще-то, похоже, что конкретно вот эти были изъяты из шахт подбитых кораблей. Некоторые станции возникали как раз в районе бушевавших некогда сражений. Сергею были известны три такие системы, которые буквально превратились в кладбище кораблей. На подобных станциях не найти рудокопов, но зато не пропихнуться от мусорщиков. Это владельцы внутрисистемных кораблей, специализирующихся на сборе вторсырья, ну и тех узлов и систем, у которых еще сохранился кое-какой ресурс. Ввиду не такого уж и бурного технического развития, за последние века всему этому еще можно было найти применение, особенно на фронтире. Так вот, эти же мусорщики добывали и различное вооружение. Разумеется, пополнение боекомплекта на Лауте идея не из лучших из-за дороговизны, но уходить отсюда безоружным Сергей не собирался. Еще чего не хватало. Беда может случиться даже в цивилизованном космосе, людей с отшибленными мозгами везде хватает. Но ты сначала поди доберись до тех цивилизованных систем. Довольно долгое время Пашнагову удавалось избегать всякого рода неприятностей, но теперь они от чего-то пошли прямо-таки косяком. Словом, забот хватало им обоим. Ей в борьбе с бутиками, ему с оснащением корабля. Но уже через 2 часа после прибытия на станцию щука отстыковалась от причала и, выйдя на нужный вектор, начала разгон. С этого момента у Клайры начиналась новая жизнь. А Сергей, похоже, остался безработным. В смысле, он, конечно же, еще получит солидное выходное пособие по безработице, но выгодное предприятие без головной боли и треволнений осталось в прошлом. Кстати, эти самые волнения далеко не всегда окупаются значительными и такими приятными бонусами. Взять ту же Океанию. Несмотря на несомненную прибыль, ему довелось и немало потерять. Вот так и здесь. Казалось бы, опека над девушкой подарит ему целых 500 000 кредитов, но простая арифметика в значительной степени уменьшала эту сумму. Пополнение боекомплекта влетело Сергею в полные 200 000 кредитов. Очень неслабо. Ну да и выбора у него особого нет.